Александра Саенко. Самый страшный зверь. Рассветное небо постепенно наливалось красками, превратившись сначала из серого в нежно-розовый, а затем плавно переливаясь в красно-золотистый цвет. Наконец, в линию горизонта величественно вкатилось солнце, осветив развалины некогда высокого здания с большими стеклянными стенами, которые так любили клепать повсюду в начале 21 века. Сейчас же от здания остались только фундамент, одна стена, густо увитая плющом, и стеклянная пыль вокруг. Это было одно из немногих мест, где еще сохранились памятники индустриальной модернизации, да и то потихоньку погребалось земное лоно. Природа заявила свои права на трон владельца Земли, и с этого же трона отныне диктовала человечеству свою волю. Все крупные города одичали и стали похожи на мелкие заброшенные деревеньки, а мелкие заброшенные деревеньки и вовсе стерлись с лица земли, уступив место девственной природе. Продолжая свой ленивый путь к зениту, солнце пробежало лучами по лицу человека, лежащего на битом стекле. Это был парень лет 30, на нем были оборванные лохмотья, в прорехах которых виднелись многочисленные синяки и ссадины. Голова пришельца была разбита, на затылке виднелся след от удара, запекшейся кровью. От солнечных лучей человек сильно зажмурил глаза, а после распахнул их на ту ширину, которую позволяли заплывшие веки. Взгляд тускло-голубой радужки, терявшийся на фоне ярко-красных капилляров, бессмысленно блуждал. Человек попытался зевнуть и тут же поморщился, губы были разбиты. Голова у него безжалостно раскалывалась, во рту пересохла, а в горле соднило. Сделав над собой усилие, парень поднялся и осмотрелся, будто пытался кого-то или что-то найти. Он не помнил, что случилось с ним и его семьей, женой и дочерью. Человек напрягал память, но все тщетно. Периодические вспышки воспоминаний не давали точной картины, а позволяли лишь догадываться о случившемся. Кажется, он сильно ударился головой. Затем звучали женские крики, хрипы и что-то еще было. Что-то неуловимое. Может, звук или запах? Нет. Человек не смог ухватиться за это воспоминание, и оно ускользнуло. Да и смысл вдаваться в подробности, все было и так очевидно. Они нарвались на диких животных, сейчас это случается сплошь и рядом. Какой-то хищник, сейчас и не определишь точно. Ведь животные мутировали в жутких монстров, которые отличаются между собой только степенью от простого мерзкого, через очень мерзкого, до невыносимо мерзкого. Правда, как же так получилось, что он сам, глава семейства, остался жив? Так ударился обо что-то головой, что животное приняло за мертвого и не тронуло? Человек снова сел. Только сейчас он в полной мере осознал, что остался один. Совершенно один. А его семьи больше нет. Нет любимой жены, которая всегда была рядом в трудные минуты, которая ухаживала за ним и создавала в их скромной квартире уют и тепло. Нет маленькой дочурки, которую они так долго ждали и в которой души не чаяли. Никого не осталось. Только он. Он один. Он встал на колени, по лицу заструились слезы, которые, смешиваясь с кровью, окрашивались в багрово-красный цвет. Размазывая это кровавое месиво по лицу, человек истошно заорал. «За что? Господи, за что? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Его голос срывался. Кулаками человек бил по земле, не обращая внимания на стеклянные осколки, которые впивались в его руки. Голос сорвался окончательно. И теперь человек просто беззвучно рыдал, то и дело вздрагивая телом от беззвучных схлипов. За его спиной раздался смешок. Человек резко обернулся, и яркая вспышка боли ослепила его сознание. Он упал на спину, но не почувствовал ни резкого удара при столкновении тела с землей, ни острой боли, которую вызвали врезавшиеся в кожу тысячи стеклянных осколков, ни пульсации крови в голове. Он снова видел их. Какая красивая! Как бы с ней познакомиться? «Давай, не дрейфь, тебе же уже 23. Ты переехал из провинциальной деревеньки в большой город. Отучился в универе и встречался там, на секундочку, с самой красивой девушкой потока. А сколько таких же, как сам, общажных провинциалочек успел попортить? А тут какой-то малолетке подойти стесняешься. Давай, вруби обаяние и вперед!» Но он так и не набрался смелости, чтобы подойти и завести непринужденную беседу с очаровательной светловолосой девушкой, которая раскрыла книгу над охапкой пакетов и сосредоточенно ее читала. Он сделал лучше. В один из пакетов подсунул клочок бумаги. Специалисты утверждают, что транспорт – не лучшее место для знакомства. Предлагаю перенести его в более живописное место. Сегодня в 7 на бульваре, возле Старой Березы. В руках у меня будут гладиолусы и томик Пушкина. Эмоции переполнили его через край, когда на горизонте появилась автобусная незнакомка. А ведь боялся, что не придет. Пришла. Оказалось, что никакая она не малолетка, а разница у них всего 3 года. А выглядит она младше за счет маленького роста и хрупкой фигуры. За 3 часа прогулки они узнали друг о друге, наверное, все. А может, они и правда всю жизнь были знакомы, но осознали это только тогда, когда целовались под ее подъездом. Через 2 месяца они съехались, а еще через месяц он повез ее к своим родителям в качестве невесты. С тех пор они каждые 1/2 года ездили на его малую родину и целыми днями гуляли по лесу. Ах, как его родители радовались каждому их приезду, как любили невестку и внучку. Что с родителями теперь стало? Первые 1/2 лет, когда молодожены не могли насытиться друг другом, страсть заставала их прямо в лесу. И тогда они, не обращая внимания на впивающиеся в спины сосновые иголки и шишки, предавались любви на лесной поляне. Когда у них родилась дочка, они стали бывать в лесу втроем, приучая ребенка любить природу. Только в последний год они не поехали в лес. Вторая беременность протекала тяжело. Тогда лес сам пришел к ним, а последствием прихода этого нежданного гостя для их маленькой семьи стал выкидыш. И снова вспышка боли. Снова взволнованные крики его девочек. Снова рев каких-то неизвестных животных. Снова боль от сознания того, что он не может им помочь. И запах. Но что это? Кажется, запах дыма. Или табака? Воспоминания резко отступили, и человек открыл глаза. Его взору предстало животное. Кажется, когда-то оно относилось к семейству кошачьих. Более всего, кошка походила на пантеру, которую он видел только на картинках и по телевизору. Ее огромные лапы беззвучно ступали по земле, ярко-желтые глаза довольно щурились на солнце. Человеку даже показалось, что морда кошки иронично ухмыляется. В отличие от привычных уже монстров, пантера внешне была красива. Невозможно было оторвать взгляд от того, как грациозно и пластично она выгнула подставленную солнцу спину. И эта красота пугала человека больше всего. «Прекрасно. Пусть и меня порвет. Только бы не оставаться здесь одному, без моих девочек», — подумал он, наблюдая за пантерой. Пантера продолжал иронично скалиться, глядя на человека. «Чего же она ждет? Ну нападай же, давай! Я не хочу больше жить! Убей меня!» — мысленно призвал хищницу человек. «В этом нет необходимости. Ты и так обречен», — промурлыкала пантера. От шока у человека в буквальном смысле отвисла челюсть. Он испуганно уставился на животное, которая заговорила с ним человеческим голосом. А пантера продолжила. «Ну чего пялишься? Удивился, что я разговариваю? Или что слышу твои мысли? Надо заметить, довольно примитивные», — с высокомерием спросила кошка. «Шикарно. Я тронулся. Поехал. Двинулся. Я сошел с ума». Человек беззвучно зашелся в нервном хохоте. «Тебе что же, совсем не интересно, кто я?» — с показной обидой спросила кошка, хотя благодаря своим экстрасенсорным способностям и так уже прекрасно знала ответ. «А я и так знаю, кто ты. Ты — галлюцинация, плод моего воспаленного воображения». Кошка грациозно перепрыгнула через дыру в стене, которая раньше была окном. «Разве галлюцинация так может?» — спросила кошка, лениво и довольно растягивая слова. «А что в этом такого необычного?» — усмехнулся в ответ человек. Кошка прыгнула на ветку дерева и схватила в зубы большую яркую птицу. «А так галлюцинация может?» Пантера кинула к ногам человека птицу с перегрызанным горлом. Морда ее продолжала растягиваться в насмешку, но глаза смотрели без намека на кошачью улыбку. «В годы студенчества мы с соседями по общаге наелись грибов. Мне привиделось, что сосед сам себе голову откусил». Человек оставался непроницаемым. «Ну а так галлюцинация может?» — с яростным воплем кошка прыгнула парню на грудь, снова повалив его на землю. Она вплотную приблизилась мордой к человеку, грозно рыча. Нос к носу, глаза в глаза, лбом человек ощущал шелковистую колкую шерсть животного. Кошка отодвинула морду, оскалила зубы, взревела и замахнулась. Острые когти впились в человеческое плечо. Из раны моментально хлынула кровь. А парень с ужасом смотрел на животное, которое спрыгнуло с его груди и свирепо глядело на свою жертву. «Да кто же ты?» — хрипло заорал человек. «А ты сам как думаешь?» — уже спокойно спросила кошка. Человек замялся. «Неужели ты и есть создатель всего?» «Уж поверь!» — фыркнула пантера. «Если бы вы были созданы мной, то были бы безупречны, как и все мои творения. Леса, горы, океаны, водопады, животные. Но какие же они, вы, безупречные? Природа разрушает нас. Животные убивают людей и детей». «Что?» — взревела кошка, распугав сидящих на дереве птиц. «Природа разрушает? Животные убивают ваших детей? А как вы уничтожали меня? Вы, люди, убивали моих несчастных детей. Как смеешь ты кидать мне свои обвинения, жалкий человек?» У человека снова заребило в глазах, а в голове взорвались крики его семьи и жуткий рев. Странно, как будто что-то смутно знакомое было в этом звуке. Что-то отнюдь не звериное. И запах. Определенно запах табака, но не чистый, а с какой-то пряной примесью. Человека охватила ярость. «А я тут при чем? При чем была моя семья, моя жена, моя маленькая дочь, 8-летняя девочка, которая в жизни мухи не обидела? Почему она должна отвечать за чью-то жестокость?» «Что?» К удивлению человека, кошка отпрянула назад и недоуменно уставилась на него. «А что, что? Скажи мне, кто ты там, матерь богов, природа или сама богиня Дивия? За что звери растерзали моих самых, нет, единственных близких и любимых людей на свете? Мы же никого не трогали, просто выживали, просто хотели еще когда-нибудь быть счастливы. И почему? Они оставили меня в живых, если уж наша маленькая семья так им помешала». К концу речь человека все больше утрачивала гнев и становилась тише, а по щекам потекли слезы. Примерно 5 минут прошли в полной тишине. Кошка все так же недоуменно смотрела на человека, а тот закрыл лицо руками и полностью растворился в своем немом рыдании. Наконец, кошка бесшумно подошла к человеку сзади и мягко опустила свою лапу на его плечо. «Так ты вообще ничего не понял?» — спросила она. «А что я должен был понять? Ну что я должен был понять? Что мы сами виноваты? Да? Что первые начали? Мои девочки этого не начинали. Я отказываюсь это понимать». «Да нет, не в этом дело». Кошка замолчала, задумавшись. «Я не могу сама тебе объяснить. Для успеха дела нужно, чтобы ты сам вспомнил. И ты можешь вспомнить, и должен. Только напряги свои инстинкты». «Да о чем ты говоришь? Что я должен вспоминать? Какие инстинкты напрягать? Как ты не поймешь, что мне сейчас просто хочется умереть?» «А отомстить тебе разве не хочется?» — тихо промурлыкала кошка. «Отомстить неведомому животному? Да как я его сейчас найду? Разве что тебе за весь звериный род шею свернуть, как мои девочки за все человечество расплачивались». Кошка пропустила угрозу мимо ушей. «Господи, да что ты зациклился на этих зверях? Запомни одну истину, человек. Самые злые, жестокие и страшные звери — это люди». В воздухе повисла тишина. «Хм, что ты имеешь в виду?» — выдавил, наконец, ошарашенный человек. «Вот то и имею. Отдайся своим чувствам, воспоминаниям. Все мы животного происхождения, даже самые утонченные люди. Все это заложено в ваших инстинктах. Сосредоточься на своих воспоминаниях. Что ты видишь, слышишь, чувствуешь?» «Я не знаю. Я почти ничего не помню. Меня сзади ударили по голове. Только какие-то запахи и странные звуки. Да, звуки». Человек пытался сосредоточиться на этих воспоминаниях, но все громче звучали в голове крики его семьи, заглушая все остальное. Человек поморщился. «Нет, я не могу вспомнить». «Давай же, человек, ты можешь». «Да сказал же, не получается». «Как же ты слаб и жалок. Я разочарована в тебе. Когда мне надоела боль, которую люди причиняли моим детям, Я нашла способ отомстить. А ты жалкий неудачник, и твоей семье не за что было тобой гордиться. Пантера развернулась и медленно пошла в противоположном направлении. Слова кошки ранили человека. В один прыжок он догнал животное и схватил его за холку. «Как мне вспомнить?» Кошка не удивилась этому. «Очень просто. Сядь, глубоко вздохни пару раз и вспоминай. Вспоминай абсолютно все, не концентрируйся на чем-то одном. Позволь воспоминаниям завладеть тобой, а потом начинай отделять зерна от плевел. Ты сам удивишься, когда поймешь, насколько это легко». Человек сел на землю, закрыл глаза и попытался расслабиться. Откуда-то издалека доносилось прекрасное пение птиц. Солнце находилось в самом зените, и теперь весело делилось своими лучами со всем живым и мертвым, что попадалось на его пути. Теплый луч задержался на лице человека, но он этого не заметил. Он жадно перебирал свои воспоминания. Наконец, он ухватил все зыбкое и неуловимое. Эти звуки, этот запах. Да, пахло определенно табаком. И мятой. Со звуками казалось еще проще. Хотя, морально все-таки тяжелее. Не было это ни ревом, ни каким-либо другим звуком, характерным для фауны. Это был банальный человеческий смех, злой и похотливый. Человек медленно открыл глаза. В каждом его движении, в каждом жесте читалась ярость. Не та ярость, которая моментально охватывает человека, затуманивает его сознание и заставляет крушить все вокруг. Нет. Эта ярость была совсем иного характера. Она оставляла ум трезвым, а мысли ясными. Лишь только корректировал ход этих самых мыслей, направляя их к одной цели – жестокой мести. Кошка была довольна произведенным эффектом. Теперь она даже не сомневалась в том, что человеку удалось вспомнить все. Оставалось помочь ему в малом – найти убийц. «Ну как, человек, ты готов к решающему и самому главному в твоей жизни бою?» «Готов!» «Но как же ты найдешь своих обидчиков?» «Я буду землю рыть, пока не уничтожу этих тварей!» — взревел человек. «Ну, на это у тебя вряд ли хватит времени!» «В смысле?» Кошка глянула на человека и просто сказала. «Ты умираешь!» Человек удивленно посмотрел на нее. Но что-то ему подсказывало, что кошка не врет. Парень попытался прислушаться к себе. Слегка соднил поцарапанное пантерой плечо. Да гудела голова. И больше ничего. А впрочем, что-то еще все-таки было. В груди, справа. Чем больше сосредотачивался на этой боли человек, тем невыносимее было ее терпеть. «Вижу, ты уже заметил эту боль!» Кошка быстро отреагировала на гримасу, которая постепенно проступала на лице у парня. «У тебя сломаны ребра, и одно из них пробило легкое». «Ничего!» – прохрипел бессильно человек. Лицо его стремительно теряло краски и бледнело. «Я и в таком состоянии способен на многое. Я найду ублюдков и вырву их сердца». «Нет, человек, даже твой голый энтузиазм не панацея в этом случае. У тебя не опухоль, не грипп и не дизентерия. С такой травмой ты протянешь очень недолго». «Ну зачем тогда все это? Зачем ты заставила меня вспомнить все это? К чему это было? Или ты думаешь, что мне легче будет умирать, когда я узнаю правду?» «Не кричи, человек. Я не стала бы вмешиваться, если бы не могла решить эту проблемку». «И я буду жить?» «Недолго. Я же не Господь. Но тебе хватит, чтобы отомстить». «И что ты сделаешь со мной? Будешь отпаивать кровью единорога?» «Едино... чего? И фу! Что за пошлости?» «Человек, ты перечитал ваших глупых книг, которые печатают за счет моих несчастных детей?» «Нет, я сделаю то, что уже делала. Помогу тебе отдаться твоим инстинктам. Ну и сотворю немного нехарактерного для повседневности природы чудо. Замедлю работу твоего легкого, ускорив при этом второе. Для долгой и счастливой жизни, друг, увы, не хватит, но тебе в самый раз». «А вдруг у меня все-таки не получится?» – засомневался человек. «Я же не животное, чтобы жить одним лишь инстинктом убийства». Кошка в очередной раз скептически глянула на собеседника и недовольно вздохнула. Ну какой еще инстинкт убийства, человек? Ну что ты несешь вообще? Знаешь, в чем ваша беда? Ваши основные инстинкты — сохранять свою жизнь и продолжать свой род. И все. Как и у животных. Вы были посланы на Землю с одной лишь миссией — созидать. Но вам этого стало мало. Брат на брата, чтобы что-то отнять, завладеть чужим. Дальше хуже. Некоторые из вас стали убивать для собственного удовольствия. Но моя семья страдала из-за вашей потребности в комфорте. Каждый пласт вашего научно-технического прогресса клал еще одну могильную плиту на моих бедных детей. И мне надоело это терпеть. А инстинкт убийства — это что-то страшное. Не от природы и не от Бога. Скорее, от забаррикадных структур. Прости, кошка. Теперь я понимаю твой гнев. Конечно. Но все еще не могу понять, как я найду этих уродов. Да очень просто. Вы, люди, не хуже зверей способны двигаться быстро и бесшумно, слышать многое, ощущать необходимое, замечать незаметное. Только вы забыли свои корни. Знаешь, что у вас самое забавное? Даже в условиях сложнейшего выживания вы продолжаете играть в высший разум и противитесь своей природе. Может, ты подкинешь мне пару артефактов? Артефактов? Удивилась кошка. Ну да, такие прибамбасы. Они еще помогают людям в выживании в условиях сегодняшних реалий. Знаешь, погремушка глушит звуки, например. Она бы мне пригодилась. Или пружина тоже не помешала бы. Это чтобы выше прыгать? Нет, чтобы быстрее перемещаться. Кошка недовольно тряхнула головой. Человек, ты уже всю голову своими талисманами... Артефактами. Да, своими артефактами забил. Не сбивай с толку. Сейчас я отведу тебя в одну, как вы ее, кажется, называете, аномальную зону. Бактерии, характерные для этой аномальной зоны, помогут тебе мутировать в животное. Сам понимаешь, полностью в животное ты не превратишься. Но нам хватит и того, что твои инстинкты обострятся, а сила увеличится. Иди за мной. Почти всю дорогу они шли молча. Человек предавался воспоминаниям и периодически возвращался в настоящее. О будущем он не думал. Он прекрасно осознавал, что никакого будущего у него нет. А кошка? Кошка просто молча шла рядом и периодически прижималась своим теплым боком к бедру парня. Чтобы напомнить ему самый тяжелый момент своей жизни, он был все же не один. Наконец, они подошли к большой поляне. Развалины, поросшие плющом, оповещали всех о том, что это бывшая территория крупного химзавода. Характерные приспособления все еще виднелись то там, то тут, но уже почти полностью скрылись под травой. Поляна щедро источала зловоние. Над трупами животных людей роились стайки мелких насекомых. «Ну вот и все, человек. Тебе вперед, а мне назад. Тут-то наши пути и расходятся». «А ты ничего не забыла?» «Если ты про свое легкое, то не беспокойся. Дело уже сделано. Удачи тебе в твоей нелегкой миссии». «Спасибо большое, кошка». Человек замялся. В голове у него пронеслось. «Зачем она мне помогает? Какая ей от этого польза?» Но он не успел произнести это вслух, потому что кошка вдруг резко сорвалась и помчалась в другую сторону. Человек пытался ее окликнуть, но все тщетно. Тогда он повернулся к аномальной поляне и сделал шаг, но тут же остановился. Его мучило беспокойство, но он не мог понять, что именно стало катализатором для его появления. Наученный, он откинул все лишнее и прислушался к своему нутру. И вдруг до него дошло, чем вызвано это чувство тревоги. Почему кошка не ответила? Ведь она могла читать его мысли. Это открытие заставило человека усомниться в честности кошачьих намерений. И тут, как по заказу, ответ все-таки прозвучал. По всей поляне прогремел голос, шедший из ниоткуда и все же отовсюду. Это была кошка. «Мне правда жаль твоего детеныша и твою самку. Они действительно были не виноваты. Это не их война». Удовлетворившись таким ответом, человек вошел на территорию аномалии. «К тому же, мне только на руку, если вы сами как можно скорее друг друга повырезаете. Лукаво усмехнулась при себя кошка. Закатное небо, а Лео на горизонте. Солнцу не терпелось покинуть этот участок земли и придать бразды правления Луне. Постепенно кроваво-красный закат менял свои краски, придя сначала в желтый, затем в голубой, чтобы закончиться темно-синим небом, покрытым миллиардами звезд и возглавляемым величественной, полной в эту ночь луной. Ночная небесная царица озарила и без того светлую от высокого огня лесную опушку. Вокруг костра сидело семеро мужчин. Их внешний вид, черные кожаные куртки, тяжелые ботинки, выдавал в ночных пришельцах бойцов черного рынка. Их косматые запутанные бороды, как по трафарету, были испачканы в жире, капавшем с мяса, которое бойцы жарили на костре и жадно уплетали. В компании не утихали разговоры, громкий неприятный смех и отрыжка. В самых похабных выражениях мужчины вспоминали вчерашний день, как будто за предыдущим ужином эта тема уже не была обсосана до мелочей. Обсуждали все. От внешнего вида и выразительных деталей тел несчастных изнасилованных жертв до каждого вырвавшегося хрипа и мольбы о пощадах, вставляя периодически комментарии типа «А я ее вот так! А я ее вот туда!» В счастливые спокойные времена такие разговоры даже у самых отъявленных преступников вызвали бы ужас. Но времена, к сожалению, уже давно к счастливым и спокойным не относились. И подобные вечерние байки постепенно превращались не только в норму, но и в единственное доступное развлечение. «Эх, а жалко все-таки, что баб с собой забирать нельзя!» Теперь опять неизвестно, сколько отстреливать руками. Когда еще теперь тёлка подвернется? С грустной мечтательностью заметил молодой мужчина, сладко откинувшись и громко рыгнув. «Я тебе дам с собой забирать!» — подал голос самый старший из сидящих мужчин. Его седые волосы были собраны в короткий, неаккуратный хвост, а лицо прорезал уродливый шрам. «А жрать они что будут? Или голодом их прикажешь морить? Мы же не чудовища!» А так мы их удовлетворили и к святому Петру упиваться полученным наслаждением отправили. Учись обращаться с женщинами. Последняя реплика вызвала в компании восторг. Мужчины с раскрасневшимися лицами повалились на спины и громко заржали. Довольный такой реакцией, старик со шрамом вытянул из кармана пачку и с досадой обнаружил, что сигарета в ней осталась одна. Конечно, у него еще много блоков, найденных на просторах необъятной, пожираемой жадной природой Родины осталось. Но они когда-нибудь закончатся. И что он будет делать дальше? «Впрочем, я могу и не дожить до этого времени», — усмехнулся мужчина, закуривая сигарету. В воздухе тут же запахло мятой и дешевым табаком. Пачку он отшвырнул в ближайшие кусты. Сквозь кустарную листву на компанию смотрело нечто. Его красные глаза бегали от одного бородатого лица к другому. Ноздри раздувались, а из груди готов был вырваться рык. На его местами мохнатом теле висели какие-то лохмотья, обнажив правое плечо с затянувшейся раной от кошачьих когтей. Чудовище бросило быстрый взгляд на упавшую к его ногам пачку. Взгляд успел зацепиться за текст. «Минздрав предупреждает, курение убивает». Клыки монстра оскалились в хищной улыбке. Вы прослушали рассказ Александра Саенко «Самый страшный зверь». Читал Роман.